Барабан, самостук. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-солдат, начала рассказывать детям сказку воспитательница. Шел один раз солдат по лесу и повстречал старичка. Поделился он хлебцем со старинушкой, а дедушка подарил ему за доброту дудочку-самогудочку. Стоит только сказать волшебные слова «Дудочка, играй», как тотчас все вокруг пустятся в пляс. А если попросишь «Дудочка, замолчи», дудочка умолкнет. Воспитательница долго читала детям чудесную сказку о приключениях Ивана-солдата. Девочкам и мальчикам сказка понравилась, но особенно внимательно слушала ее маленькая фея. Чтобы лучше разглядеть картинки в большой книге сказок, она незаметно приземлилась на плечо воспитательницы и уселась там, свесив тоненькие ножки. «Повезло Ивану-солдату получить такую дудочку», — подумала фея. «Вот бы мне такую». Когда дети разошлись по домам, фея решила поискать себе дудочку в музыкальном уголке. Она подлетела к широкой полке и пересчитала разложенные в ряд музыкальные инструменты. Фея увидела две игрушечные гитары без струн, деревянные ложки, трещотку, три металлофона, бубен и барабан. Ничего похожего на дудочку в уголке не было. «Как жалко!» – расстроилась малышка. «Где же мне взять дудочку?» Тут ее взгляд упал на высокий круглый барабан в красную-синюю полоску по бокам. Он уверенно и солидно стоял прямо посередине полки и выглядел очень значительным. «Чем барабан хуже дудочки?» – пожала плечами фея и довольно улыбнулась. «У Ивана-солдата была дудочка-самогудочка, а у меня будет барабан-самостук». Сказано, сделано. Фея любовно оттерла свою волшебную палочку, подол платьица, подошла поближе к барабану и решительно сказала: «Барабан, барабан!» Как только ее палочка, щелкнув потуго натянутой кожей инструмента, из барабана раздалась четкая дробь. «Ура! Забарабанил сам с собой, даже без палочек!» Фей запрыгала от радости на одной ножке. Она немножко потанцевала под барабан, потом под его ровные удары сделала вечернюю гимнастику, а потом ей это надоело, и она легла спать. А про барабан забыла. Он еще немножко побарабанил, но танцевать под него было некому, и барабан замолчал. Молчал час, молчал два. А утром решил, как следует побарабанить. Бочком-бочком барабан свалился с полки и выкатился из группы. Он скатился вниз по лестнице, прокувыркался мимо музыкального зала, пропрыгал мимо кухни, закатился прямо в открытую дверь медицинского кабинета. Медицинская сестра и врач сидели за столами и что-то старательно записывали в свои толстые тетради. Рядом с ними стояла высокая тетя с двумя кудрявыми мальчиками. Она доставала из сумки документы. Барабан неслышно закатился под кушетку и дал первую дробь. Бум-бум-бум! Разнеслось по кабинету. Доктор с сестрой подняли голову и посмотрели на тетю. А тетя посмотрела на своих мальчиков. Бум-бум-бум-бум-бум! Зазвучало с новой силой. Тетя, мальчики, врач и медсестра соскочили со своих мест, взялись за руки и закрутились в лихом хороводе. Барабан стучал все быстрее и сильнее. Ноги танцующих тоже ускоряли темп. «Доктор, доктор, что с нами?» — выкрикнула на ходу тетя и пошла в присядку. «Я не знаю», — пропела в ответ врач. «Может быть, нам сделать всем по уколу?» Она схватила медсестру под руку, и они стали танцевать танго. «Мы не хотим укол», — запыхтели мальчики, кружась лодочкой. «Мы лучше новый танец пляшем». «Что тут у вас за веселье?» — заглянула в кабинет заведующая и мигом встала на цыпочки и поплыла в танцы маленьких лебедей. «В детстве я ходила в балетную школу», — похвасталась она. Через 10 минут танцевал весь детский сад, даже повар и дворники. Не танцевала только фея Вея. Она крепко спала в кукольной кроватке и видела во сне шоколадный торт. Наконец торт улетел на воздушном шаре, и фея открыла глаза. «Что это за стук и шум?» – полюбопытствовала она и посмотрела полететь, что там случилось. Как только малышка увидела немыслимые пляски, она сразу поняла, в чем дело. «Барабан! Я его забыла остановить! Барабан, замолчи!» – закричала она изо всей силы и взмахнула волшебной палочкой. Барабан умолк, и танцы прекратились. Люди с удивлением остановились и стали оглядываться по сторонам. Никак не могли понять, что их так развеселило. «Почему вдруг нам всем вздумалось танцевать?» — спросила наконец врач и поправила сбившийся на бок белый халат. «Но мне понравилось. Давайте еще раз как-нибудь потанцуем».